История о том, почему станция Марк так странно называется. Совместный проект «Арзамас» и «Московских центральных диаметров». Название платформы «Марк» — одно из самых загадочных на карте. Рядом нет ни поселка, ни города, ни даже улицы с таким названием. К тому же странно, что платформа как будто называется именем. Это как если бы станция называлась Олег или Петр. Но вообще-то Марк — это не имя, а фамилия. Предприниматели немецкого происхождения. Семье Марк принадлежала находящаяся неподалеку усадьба Архангельская Тюрикова. А чтобы им было удобнее добираться из Москвы на дачу, по просьбе старшего члена семьи Морица Марка была открыта станция Савеловской дороги. Оплачивал строительство станции его сын Гуга. Станций железной дороги до революции было не очень много. Иногда всего 5 на одной магистрали. Но за деньги можно было открыть новую станцию. Это происходило часто. Станцию Леонозова построили по просьбе нефтяного магната Георгия Леонозова. Станцию Немчиновка — за деньги статского советника Михаила Немчинова и так далее. Немецкий клан Марков был в дореволюционной Москве очень известен. В 1895 году Гога Марк женился на девушке из другой немецкой предпринимательской семьи — Эльзе фон Вогау. Вогау Марки владели сахарными заводами, занимались чайной торговлей, банковским делом, железом, хлопком, в общем, всем подряд. Марки жили в Москве как настоящие немцы. Исповедовали лютеранство, говорили друг с другом на немецком и оставались немецкими подданными. Так продолжалось до начала Первой мировой войны. Сначала особняки Вогау Марков разграбили во время немецких погромов в 1914 году. Но общая неприязнь и недоверие к русским немцам существовало не только среди громящих город московских рабочих. Антигерманские настроения были повсюду. Марков отстранили от управления их собственными заводами. Оставаться в России было все сложнее, и почти все члены семьи вскоре эмигрировали. В Москве остался только Гуга Марк и его сын Максим. Самое удивительное и печальное в этой истории – судьба последнего потомка семьи Максима Марка, сына Гуга. Максим, несмотря на самое буржуазное происхождение, посвятил свою жизнь построению коммунизма. Он вступил в партию, служил в Красной армии во время Гражданской войны, работал в политотделе, в общем, всеми силами старался сделать себе имя в новой реальности. Но советская Россия не простила его происхождения. Максима выгнали из партии как социально чуждого элемента. Вскоре его все-таки восстановили, но в 1936-м исключили снова, на этот раз за троцкизм. Спустя год Максима Марка обвинили в шпионаже в пользу Германии и затем расстреляли. А платформа Марк сохранила свое дореволюционное название до сих пор. В новое время эти места прославились своим блошиным рынком, работавшим прямо на железнодорожных путях. Сейчас он переехал к платформе Новоподрезково.